Глава 51. Грант. Иначе расскажу твоему Гранду маленькую тайну о твоем приезде. Представляю, как он огорчится. Что, мать его, это значит? Я больше не ощущал стыда за то, что подслушивал их разговор. Больше не ощущал злости на суку Тео. Только какой-то страх. Что скрывает Лив? Зачем она в действительности приехала? Тихо закрыл дверь за собой в свою спальню и уперся лбом в нее. Они не заметили, что я был слишком близко. Не обратили внимания, что слышал практически все, до того момента, пока Винс не прошептал ей что-то. И последние его слова я отчетливо слышал в своей голове. Играет. Она играет со мной или не со мной? Тело жаждало действий. И я, повелеваемый им, открыл дверь и вышел. Сбежав вниз, направился на громкий смех из гостиной. Остановившись, мой взгляд зацепился за пару. Мужчина крепко держал девушку за талию, она теребила пальцами ножку бокала. Желание просто схватить Лив и потребовать объяснений заставило сделать шаг в их сторону. «Грант, сынок, все в порядке?» — заботливо спросила мама, и я остановился, переводя взгляд на нее. Моя рука до сих пор сжимала телефон. Я отослал сообщение Коулу с просьбой, а точнее приказом позвонить мне, что он тут же и сделал. И это дало возможность выйти из-за стола, чтобы найти Лив и выяснить, какого хрена она устроила эту шоу. Узнал. Даже больше, чем предполагал. И теперь, когда на меня все обернулись и ждали ответа, не мог сказать и слова, только кивнул. «Надо повторить этот вечер, только собраться, как раньше, в ресторане с семьями», — предложила Кристал, а я остался стоять рядом с Лив и Винсом. До носа донесся ее тонкий аромат, и внутри всколыхнулось все. Разум вел активную борьбу с чувствами, и я стоял как монумент. Вот голубей только не хватало, чтобы полностью соответствовать образу. «Это было бы замечательно, тем более Маргарет прилетает завтра поздно вечером», — поддержала ее мама. «Грант, мне кажется, твоя девушка скучает», — подал голос Винс и указал на блондинку, сидящую рядом с Лесом. «Да мне похрен! Похрен, сукин сын! Что ты знаешь? Что?» Хотелось закричать и врезать ему, и бить до тех пор, пока не услышу признание. Но годы практики показали, что это не лучший выход, и мне пришлось улыбнуться и пройти к Кимми. Больше не обращал внимания на разговор. Смотрел на Лив. Она болтала с Винсом, с подругами и отвечала на провокации Кристал шутками. Но слишком часто облизывала губы, переступала с ноги на ногу. И это было продиктовано не затекшим телом, а скорее желанием убежать. Нервничала. Значит, причина все-таки была? Неотрывно следил за ней. Ее глаза встретились с моими, и она приоткрыла немного рот, а затем, закусив губу, отвернулась. «Грант, не хочешь посмотреть сад?» Тихо спросил Тео рядом, и я кивнул. Мне нужен был глоток свежего воздуха, подальше от этой воображаемой сцены. Мы вышли сквозь стеклянные двери и оказались в райском саду. Горечь во рту от воспоминаний. Когда мама увидела его, то влюбилась в прошлое. А я стоял и сохранял улыбку, потому что меня как будто ударили солнечное сплетение. Кислород пропал. Это было то место, о котором когда-то мне рассказывала малышка Ливи. Возможно, под влиянием болтовни моей мамы она тоже мечтала о рае. «Вот когда я вырасту, у меня будет задний двор, похожий на Эдемский сад, с качелями, небольшим озером и рыбками. Точно будут рыбки, а еще беседка, где никто меня не увидит, и туда я никого не пущу. Это будет только мое место, мое и...» Лив замялась и покраснела, а я усмехнулся, затягиваясь сигаретой в ее спальне. Порочные мысли посетили эту малышку. «Определенно. Место для принцессы и принца», — подсказал ей. «Нет», — рассмеявшись, она села напротив меня. «У всех должно быть тайное место для встреч. Там, где они могут не скрывать друг от друга себя настоящих. Вот сад будет моим местом». «Будешь там встречать любовников?» Открыл я рот от такого открытого намека 15-летней девочки. «Грант, ты озабоченный дурак!» Покачала она головой, но улыбнулась. «Не отрицаю. Так с кем ты будешь там встречаться?» Задумчиво покрутил пальцами бычок. После возвращения месяц назад она одна из немногих разговаривала со мной как раньше. Как будто этих лет заточения в лечебнице не было. Но она не знала, кем я стал, и продолжала быть со мной такой доверчивой, а внутри с каждым днем образовывался ком. «Неважно», — передернула она плечами и встала, расправляя свою постель. «Ты еще долго? Завтра с утра алгебра и контрольная, а сейчас, между прочим, уже два». «Буду спать у тебя», — заявил я и потушил сигарету в пепельницу, которую Лив сохранила для меня. «Грант, иди домой. Твоя мама будет волноваться. Вряд ли моему отцу понравится, что ты испачкал мои простыни своими грязными ботинками», — поджав губы, сказала она. «Какая ты злая», — пожурил ее. «Если я буду спать с кем-то в одной постели, то это раз и навсегда. Не сломай шею, когда будешь спускаться», — тихо сказала она и выключила светильник. «Мечтательница», — рассмеялся я. «Ты слышал, что я сказал?» Меня в бок толкнул Тео, и я моргнул. «Нет, повтори», — еще находясь под впечатлением от воспоминаний, ответил я. «Сегодня ночую у тебя», — достал отец. «Знаешь, что он выдал?» — возмутился парень, и я повернулся в его сторону. «Да мне плевать, похрен на тебя». «Ну?» — недовольно ждал продолжения. «Он сказал, что я должен следить за Лив и за тобой, и если вы будете где-то вместе, то рассказать ему. По всей видимости, моя сестра действительно собирается за этого урода замуж. Ты же стоишь и ничего не делаешь. Мне не нравится он. Да и как они спустились, Лив ведет себя странно. Этот Винс как будто удерживает ее рядом». «Это ее жизнь». Сделал шаг, чтобы уйти, но он перехватил мою руку. «Блядь, так я и знал. Трахнул и успокоился?» Зло процедил он. «Отвали, это мое дело!» Стряхнул его руку и быстро вернулся в гостиную. Заметив, что тут остались только подруги Лив и мое тело, я удивленно подошел к компании. «А где все?» Спросил их. «Лив уехала с Винсом. Ночует у него, как обычно. Он такой милый и невероятный, а не идеальная пара. А остальных провожают на улице ваши родители», — с готовностью сказала Кори и улыбнулась, радуясь моему недовольному лицу. «Ким, поехали. Вечеринка окончилась». Я грубо схватил девушку за руку и потащил за собой. «Грант, больно!» — пропищала она. «Охрен!» — не оборачиваясь, бросил я, продолжая свое занятие. Мы выскочили на улицу, где увидел Хью и маму, машущую вслед удаляющейся машине. «Сынок, вы уже уходите?» — разочарованно спросила она меня. «Да, пора развлекаться, а то я чуть не подох на этом ужине», — зло ответил я. «Иди в машину», — подтолкнул девушку к Ауди. «Был рад встрече, Грант». Хью кивнул и зашел в дом. «Лицемер! И дочь вся в тебя!» Смотрел на маму и не чувствовал любви. Ничего не ощущалось, кроме ярости. Необходимо накричать на нее. Только почему? «Сынок, что ты делаешь?» — покачала она головой. «Тоже могу спросить у тебя», — усмехнулся я. «Не разрушай свою жизнь. Не повторяй мой опыт», — печально сказала она и потянулась, чтобы погладить мое плечо, но я отстранился. Какой? Не стать алкоголиком или не лечиться в психиатрической клинике? Думаю, с меня достаточно наркомана. Не считаешь? Выплюнул эти слова в нее, а она закрыла глаза. Боль. Мне необходимо было причинить ее всем, чтобы одному не страдать. Не повторю. Не волнуйся. Потому что я только использую людей, а не влюбляюсь в них, как ты. Добил. Только кого? Себя. От своих же слов стало гадко, но я сжал кулаки и, развернувшись, пошел к машине. Я запутался. Не доверяю никому, даже самому себе. Сев в машину, пристегнулся и громко стартовал. Выехал за ворота, мне стало противно внутри. Тело разрывалось от раздражения, от неподвластной ярости. Противно от всего, что происходит сейчас. От воздуха, от жизни, от самого себя. «Выходи», — резко приказал я девушке, свернув на обочину, и она испуганно распахнула глаза. «Что?» «Выходи из моей машины». Я достал из кармана брюк купюры и бросил в нее. «Ты отыграла свою роль. Она больше мне нахрен не нужна. Вышла из машины». Наверное, тело было слишком шокировано моим поведением и последовало моим словам. Или я был так зол, что не расслышал матов в свою сторону. Выдохнул и стукнул руками по рулю. «Невозможно так жить больше. Я должен знать правду, а эта сука с Винсом. Но она говорила, что любит меня. Говорила!» И все просто разбилось в одну секунду. То чувство легкости, полноты внутри сменилось напряжением и ненавистью. Взгляд зацепился за карточку от номера, валяющуюся на сиденье. Выпало видно, когда доставал деньги. Вот куда следовало поехать. Подумать, выпить и разгромить нахрен ту постель, в которой я спал с ней. Убить сегодняшний день. Выехал на дорогу, и мыслей больше не осталось. Подумать было не о чем. Не от того, что не хотел, жаждал, но боялся. Что-то подсказывало, меня не обрадует правда. Гребаный сценарист, я всеми фибрами души ненавижу тебя. Знаешь об этом? Когда вошел в номер, это было единственное, что осталось в голове. Из ванной комнаты слышался звук душа. И я уже развернулся, чтобы уйти. Лив. Она не с Винсом. Она тут. И, возможно, ждала меня. Ненавидел ли я ее? Нет. Как бы ни старался. Как бы ни хотел этого сейчас за то, что она от меня скрывает. Не мог. Пошлятина внутри проснулась, и я, сжав губы, прошел в комнату и сел на диван. Секунды казались минутами, а те — часами. Но вот вода прекратила бить по моим воспаленным нервам, и через, как мне показалось, год вышла Лив, суша на ходу полотенцем волосы. «День сурка с ней неизбежен», — усмехнулся я про себя, оглядывая ее в халате. Он был ей слишком велик, от этого она казалась маленькой и хрупкой, наивной. «Какой я наивный!» В голове пронеслись слова Винса, и я подал голос. «И что ты тут делаешь?» Она подпрыгнула на месте от неожиданности и подняла голову, испуганно прижимая руку к груди, а другой сжимая полотенце. «Грант?» — прошептала она. «А на кого еще похож?» — ухмыльнулся я. «Хорошо, что ты тут. Нам надо поговорить», — прерывисто сказала она и отбросила полотенце на кровать. «Интересно. Начинай», — предложил, стараясь принять расслабленное положение. «Но, мать вашу, кто бы знал, как это тяжело!» «В общем, ты был прав. Я хочу извиниться, я...» Она тяжело вздохнула и, сев на постель, провела рукой по волосам. Просто тяжело доверять тебе после всего, а девочки, может быть, поняли все не так. Извиняешься, значит. Покачал разочарованно головой, ведь ожидал совершенно других слов. Да, кивнула она и встала. Ты приехал сюда, потому что... Чтобы вышвырнуть тебя отсюда, зло ответил я. Врал я, врала она. Если б ты не вел себя как последний урод, то я бы не поверила им, повысила она голос. Ты послал меня, а потом появляешься с этой выдрой и как хочешь достал. Она нервно начала дергать халат, а я почему-то улыбнулся. Злая она, злой я. Поднявшись с места, быстро сократил расстояние между нами и схватил ее за руки. Лив резко подняла подбородок, сверкая решимостью в глазах. «Что ты еще хочешь?» — процедила она. «О чем?» — говорил Винс на лестнице. Требовал я ответа. Лив выдохнула и отвела глаза. Под моими пальцами я четко ощущал, как быстро бьется ее пульс. «Сейчас узнаю». Но нужно ли мне это? Нет, должен. Говори, сглотнув, сказал я. Ты подслушивал? Она подняла голову на меня. Снова холод в них, снова маска. Как я от этого устал! Отвечай, Лив, что он имел в виду, когда сказал, что я очень расстроюсь, узнав маленькую тайну? Почему ты прилетела? Уже отпустил ее руки и схватил за плечи. «Я...» Она раскрывала рот, но не произнесла ни звука. «Ну же, доверься мне, малышка». «Почему?» Практически умолял ее, смотря в глаза, наполняющиеся слезами. «Мать твою, не плачь, а ответь!» «Чтобы доказать тебе, что я... не могу...» Прошептала она, и по щеке скатилась слеза. «Что доказать?» «Ты говорил, что никогда не посмотришь на такую, как я. Никогда в жизни. И мне хотелось доказать тебе, что не только посмотришь, но и влюбишься, потому что я всю свою жизнь любила тебя. А потом, когда бы все получилось, я бы вернула тебе твои же слова, и ты бы испытал боль, как я 5 лет назад». Быстро сказала она. А я не мог поверить в то, что услышал. «Что?» «Мне больно, Грант», — облизав пересохшие губы, произнесла она. Только сейчас заметил, с какой силой сжимаю ее плечи, и отпустил, сделав шаг назад. Так вот в чем состоял план, игра, которую она вела, и Винс был в курсе. Они оба смеялись надо мной. А я как мудак был ведом ими. Но, Грант, сейчас я не думаю так. Она подошла ко мне и обняла за плечи, прижимаясь к моей груди. Я люблю тебя. Больше всего на свете. Никогда не переставала, всегда мечтала и плакала. Господи, Грант, пожалуйста, не молчи. Скажи, что простишь меня. Ну, идиотка я. Она подняла голову, всматриваясь в меня. А мне не было больно. Обидно. И не потому, что она провернула такую компанию, а потому, что уже простил. Любил. И это чувство сделало меня слабым. «Хорошо», — вздохнула она и отошла от меня, шмыгая носом. «Я знаю, что повела себя как ребенок, но думала, что тогда моя боль уйдет, освобожусь от тебя, от мыслей. Не помогло. Вряд ли когда-нибудь поможет. Видно, я проклята». Она выжидающе смотрела на меня, но я не сделал ни движения. Мысли хаотично двигались в голове, и я не мог сосредоточиться. Прошлое перебивало настоящее, и наоборот. Лив тяжело вздохнула и закусила губу. «Хорошо. Сейчас я оденусь и уйду». «Стой». Услышал свой низкий голос, и она обернулась, тяжело дыша. «Не уходи. Иди ко мне, Лия». Столько эмоций на ее лице, и это была доза, необходимая мне. облегчение, счастье. Но любовь ли? Подскочив ко мне, она обняла меня, и я позволил себе дышать, растирая руками ее спину, прижимаясь губами к ее волосам, растворяясь в новой лжи. Если бы я мог различить ее. Но не мог. Был слишком глуп, слишком хотел стать свободным вместе с ней, жаждал спасения. «Прости, Грант, прости меня, я правда думала, что больше не люблю тебя. Ожидала, что боль и унижение с того вечера намного сильнее, чем чувства. Но не могу больше так. Я люблю тебя. Если надо, напишу это дебильное письмо». Всхлипывала она в моих руках, а я только покачал головой. «Ты глупая малышка. Я не спорил больше, мне не нужно твое письмо. У меня есть первое. Ксерокопия тоже сойдет». Отстранился и поднял ее лицо к себе двумя пальцами. «Прекрасная актриса, пылкая любовница, любящая и любимая. Что из этого правда?» «Потрахаемся?» — спросил ее и получил подарок, смех сквозь слезы. «А как же твое условие?» Ее руки прошлись по моим плечам и остановились на груди, уже расстегивая пуговицы на рубашке. Просто мысленно прокричал, насколько я мудак, и прижался губами к ее губам в страстном и эмоциональном поцелуе. Она не стала ни возражать, ни отстраняться. Она с готовностью приоткрыла рот, впуская в себя мой язык и с напором возвращая мне эту ласку. Разум отключился, оголяя обычный, вру, свойственный только с ней голод по животному сексу. Ее руки распахнули рубашку, а мои сорвали с нее халат. Бархат ее кожи под моими губами и утонул нахрен в своих чувствах. Лиф откинулась назад, предоставляя моему жадному взору грудь с возбужденными сосками. За один из них я ухватился зубами, втягивая в себя, и расслышал протяжный стон. Член в моих брюках тут же откликнулся и запульсировал. Подросток во мне проснулся и был готов завалить ее на пол, даже не взяв во внимание, что мы стоим рядом с кроватью. Последовало мое быстрое освобождение от одежды, ведь Лиф уже была голой. Губы не отрывались, руки мои и ее изучали каждый изгиб тела друг друга. Тела скучали друг без друга, тянулись и молили о развязке. Без прелюдий. Секс во спасение наших душ. Таким должен был быть этот раз. Мягкая постель, любимая девушка, цепляющаяся за мои плечи и умоляющая трахнуть ее, свели меня с ума. Шум в голове от собственного возбуждения не помогал мне ни разу. Горячая плоть, в которую я резко ворвался, заставила на секунду замереть и не двигаться. Забыл, какая Лив жаркая. Забыл, как мне хорошо в ней. «Грант...» Она заерзала подо мной и с нетерпением ожидала продолжения. Незачем ей знать, что я едва держусь, чтобы уже не кончить. Скорострел хренов, с каких только пор. «Да...» — выдохнул, сделав один толчок. Я хотел видеть ее в тот момент, когда она получит оргазм. «Быстрее!» — прошептала она, сама сделав мне навстречу движение, и я улыбнулся. «Не хочу!» — ответил, приближаясь к ее губам и оставляя на них ленивый поцелуй, даря еще два толчка. «Господи!» — простонала она, обнимая меня ногами и прижимаясь к груди. «Да трахни уже меня!» Сама попросила. Уже пришел в норму и вошел в нее еще резче. Громкий стон, и она выгнула спину, откинув голову и закрыв глаза. «Смотри на меня!» — потребовал я, ускоряя темп. Она нехотя открыла веки, и теперь на меня смотрела настоящая Лив. С живыми зелено-голубыми блестящими глазами, в которых я мог отчетливо все прочитать. Любила. Она меня любила. Радость от этого подтверждения, быстрые движения, сбивчивое дыхание. На спине останутся вновь отметки от этого соития, да и похрен, с некоторых пор я мазохист. Мне казалось, что сейчас меня разорвет от вибраций внутри нее. Оргазм приближался, сделал над собой усилие, ведь ей всегда требовался самец. Никогда не верил тем, кто рассказывал, что кончил вместе с девушкой. Поверил, когда сам пережил, сжимая ее волосы, смотря глаза в глаза, сотрясаясь в конвульсиях, я был готов поверить даже в Каспера. «Я люблю тебя», — прошептала Лив, лениво улыбаясь и проводя рукой по моим волосам. «А что я?» В моих глазах были вспышки, что не мог не то что ответить, не мог даже дышать. Это не любовь, это неуловимая реальность. Я не мог понять, что сейчас пережил, и скатился с Лив, закрыв глаза. Тепло внутри. Рука сама притянула ее к себе, губы нашли ее влажный лоб. Неделя. Прожить неделю и свалить отсюда и прихватить ее с собой. Знал, что она ждет ответа, но не хотел открывать рот. Все мышцы были расслаблены, и я наслаждался этим. Мне казалось, что я даже задремал, когда услышал свой мобильный телефон. Открыв веки, заморгал, привыкая к свету в комнате. На плече тихо посапывала Лив. Я улыбнулся, смотря на нее. Вот на это готов был любоваться каждый день. Во сне она казалась совсем маленькой, моей малышкой, которой больше не было необходимости ни с кем сражаться. Но осталась одна проблема — Винс, которая создавала неприятное жжение внутри. И я должен был с ней разобраться. Теперь я все знаю и потребую у него, чтобы он отстал от Лив. Хватит. Пора начать бороться за то, что тебе стало таким необходимым. За свою родственную душу, знающую о тебе больше, чем ты сам. Осторожно приподнявшись, передвинулся так, чтобы положить Лив на подушку. Встав с постели, прикрыл ее одеялом, а она что-то пробормотала и улыбнулась. «Ты моя принцесса, Ливи. И у нас есть прошлое, есть настоящее. И когда ты проснешься, у нас будет будущее». Поцеловав ее в висок, я на секунду закрыл глаза, чтобы продлить этот внутренний трепет в груди. «Да, я романтик», — усмехнулся про себя, направляясь в ванную, на ходу подбирая одежду. «И мать вашу, я счастлив. И похрен на тех, кто считает, что любовь превращает мужчину в глупого барана. Они просто не знают, что ради этого можно и умереть».